чем суть покаяния? Иуда же раскаялся, деньги вернул, но это не дало ему силы пережить содеянное, вернуться к учителю и жить дальше. Почему? Потому что в его самоосуждении не было доверия к Богу, веры в то, что Господь прощает кающегося. Иногда приходится слышать: если и Бог простит, я сам себе не прощу, такое не прощается. В таком мнении не будет источника сил и жизни. Здесь все решает наше «я». От этого «я» все наши беды. От неверия, от страха довериться кому-то, даже Богу, человек теряет рассудок. Осознать грех – еще половина дела, осудить его – тоже еще не все. Спасение начинается, когда человек приносит Богу и покаяние, и надежду на его милосердие. Без веры в Бога надеяться не на что, ждать нечего, любить некого. Самолюбие ни от чего не спасает. Жить можно только с Богом, в Нем источник жизни, а без Него нет никаких опор. Хорошо, если бы Иуда покаялся, простил бы его Господь? Если бы обратился к Господу, а не к распинателям, простил бы, как простил апостола Петра. Петр ведь сразу же вспомнил учителя и заплакал, потому что любил его, несмотря на отречение. Любовь все покрывает.